26 февраля 2006 года, 14:46, подземелье монастыря святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Догадка Джейми оказалась верной. Из зала виртуальной реальности она вышла прямиком в альков. Теперь соседняя дверь в архив была уже закрыта и, скорее всего, заперта на замок. Ричардс быстро сориентировалась. Слева от нее был проход, ведущий назад, к коридору за водопадом. Справа начинался другой. Джейми предположила, что он вел вглубь пещеры. Куда идти? Казалось, надо было бы возвращаться назад тем же путем, которым она сюда попала, но Джейми надеялась найти другой выход. Сначала Ричардс решила вернуться к окну за водопадом и осмотреться. Шум потока создавал в открытой пещере звуковой фон, внутрь проникал туман, состоявший из мельчайших брызг. Пригибаясь, Джейми быстро преодолела короткий проход. В самом конце она остановилась, осторожно выглянула из-за невысокой стены и сперва никого не увидела. Пещера была просто колоссальной. Подземная река, пересекающая ее, имела в ширину не меньше 12 футов. Джейми не смогла разглядеть, чтобы через реку где-нибудь был переброшен мостик. Вдруг прямо внизу появились двое мужчин. Они шли, нагнув друг другу головы, чтобы можно было говорить среди шума водопада. Один среднего роста, щуплый, второй высокий, широкоплечий. На его голове, когда-то бритой наголо, отрос маленький ежик. Под мышкой у здоровяка висела кобура с пистолетом. Джейми смотрела еще минуты две, но больше никто не появился. Ее уверенность нарастала. Она действительно достигла своей цели, попала на место, раздобыла необходимую информацию и сумела освободиться. Теперь ей оставалось только найти выход. Он должен находиться где-то поблизости. Все это громоздкое оборудование можно пронести в пещеру только через какой-то широкий проход. Со своего возвышения Джейми больше ничего не видела и решила спуститься. Пригибаясь, она вернулась назад, миновала архив, комнату виртуальной реальности и быстро пересекла альков. Как Ричардс и подозревала, короткий коридор привел ее к лестнице, высеченной в стене пещеры. Сейчас или никогда. Джейми спустилась по каменным ступеням. Остановившись внизу, она прислушалась, но до нее не донеслось ни голосов, ни звука шагов. Присев на корточки, Ричардс выглянула за угол. Двое мужчин стояли спиной к ней на пологом берегу реки, подальше от водопада, чтобы можно было продолжить беседу, не повышая голос. Это дало Джейми возможность дополнительно осмотреться в поисках выхода. Она разглядела еще одну дверь, расположенную в противоположной части пещеры. Тут произошло нечто любопытное. Мужчины разом посмотрели через реку. То, что они увидели или услышали, вызвало мгновенную реакцию. Оба бегом бросились к водопаду, скрылись за потоком и тотчас же появились на другом берегу реки. «Ага!» Остановившись у стены внутренней пещеры, мужчины подняли взгляд вверх. Джейми посмотрела в ту же сторону. Лишь полностью сосредоточив внимание на этой части пещеры, она заметила две темно-коричневые железные полосы, которые сливались с пористым черно-бурым камнем. Они образовывали что-то вроде рельсов, спускающихся от свода пещеры. Тут на глазах у Джейми прямоугольный сегмент свода отделился и начал медленно сползать по ним. Это был большой прямоугольный деревянный ящик на лебедках, нечто среднее между лифтом и подносом, какие использовались в старину для подъема блюд из кухни в обеденный зал. В его нижней половине имелась дверца, верхняя оказалась открытой. Внутри стоял невысокий мужчина в костюме, двое внизу застыли в ожидании. Судя по всему, с этим человеком разговаривал по телефону Константин, он же брат Тимофей. Мужчина открыл дверцу, еще когда неуклюжее сооружение было в футе над землей, и торопливо спрыгнул. Все трое принялись что-то обсуждать. Щуплый указал наверх, туда, где находились архив и внутренняя пещера. Новоприбывший кивнул. Они направились в ту сторону, где затаилась Джейми. Времени на размышления у нее не было. Возможно, этот подъемник — единственный прямой выход из пещеры. Ей нужно было добраться до него и покинуть пещеру до того, как станет известно о ее исчезновении из комнаты виртуальной реальности. Поскольку трое мужчин сейчас направлялись к проходу позади водопада, лучшим вариантом было убраться наверх. Джейми хотелось надеяться, что дверь в глубине коридора за однонаправленным окном как раз и вела в противоположную часть пещеры. Она взбежала по лестнице, прошмыгнула через альков, пригнулась и быстро пошла по открытому проходу. Добравшись до двери в коридор позади водопадов, она мысленно помолилась о том, чтобы трое мужчин внизу смотрели в это мгновение куда угодно, только не вверх. Если она двигалась расторопно, то они, возможно, еще за потоком. Открыв дверь, Джейми проскользнула внутрь. От внезапной тишины у нее перехватило дыхание. Она метнулась мимо окна к закрытой двери и потянула полотно на себя. Ее снова встретил грохот водопада и, как Ричардс и надеялась, лестница, ведущая вниз. Вытянув руки в стороны, Джейми побежала вниз, прикасаясь ладонями к стенам, чтобы удерживать равновесие. Как только эти трое заглянут в комнату виртуальной реальности, она пропала. Другой дороги из пещеры не было, поэтому ей надо добраться до подъемника и оказаться наверху до того, как ее хватится. Сбежав по лестнице, Джейми остановилась и осторожно выглянула за угол. Трое мужчин переправились через реку под водопадом и вышли с противоположной стороны. Как ей быть? Дождаться, когда они скроются из вида? Но в этом случае преимущество не будет достаточным. Джейми понадобится несколько минут на то, чтобы разобраться с устройством подъемника. Судя по тому, сколько времени потребовалось на спуск, шахта очень длинная. Если подъемник остановят на полпути, она пропала. Трое мужчин поднимались по лестнице, ведущей в комнату виртуальной реальности, и не смотрели по сторонам. Джейми решила рискнуть. Выскочив из-за угла, она стремглав побежала прямиком к подъемнику. Добравшись до деревянного ящика, Ричардс оглянулась, убеждаясь в том, что ее не заметили. Дверца висела на железных петлях. Джейми распахнула ее, забралась внутрь и закрылась на задвижку. Опустившись на деревянный пол, она осмотрелась, соображая, что делать дальше. Механизм управления с виду был проще не придумаешь. Он состоял из большого металлического рычага, перемещающегося вверх-вниз и в настоящий момент опущенного. Что делать? Подождать или поскорее выбираться отсюда ко всем чертям? Самыми опасными окажутся первые футов 40, когда ящик будет двигаться внутри пещеры у всех на виду. Джейми пришлось тянуть рычаг обеими руками, чтобы поднять его. Деревянная клетка дернулась, заскрежетала и пришла в движение. Если бы это был аттракцион в парке развлечений, то Джейми обязательно потребовало бы предъявить сертификат безопасности, прежде чем подниматься дальше. Однако сейчас ей пришлось обходиться без подобной роскоши. Механизм подъемника работал довольно шумно. Грохот воды заглушал его лишь частично. Ящик поднимался достаточно быстро для такого древнего приспособления. Забившись в дальний угол, Джейми смотрела на приближающийся свод пещеры, Но тут весь ящик содрогнулся. На крышу вдруг свалилось что-то тяжелое. Через мгновение сбоку показались ноги, качнувшиеся внутрь. В этот самый момент внизу послышались громкие крики, прогремели выстрелы. Из тела человека, забравшегося в подъемник, хлынула кровь. Раненый разжал руки, кувыркнулся и полетел вниз, к далекому дну пещеры. Джейми успела разглядеть его лицо, искаженное болью и изумлением. «Проклятье! Это был Яни!»